Вот и хорошо. И ни к чему уверять мне, будто напитки вовсе невозможно было отравить. Блайстон метнул на инспектора суровый взгляд из-под нахмуренных бровей. Но дело обстояло именно так. Я готов присягнуть, что никто ничего не подмешивал в напитке за столом. Друг мой, неужели вы полагаете, будто я, будто у нас нет глаз? По-вашему, возможно сидеть за столом и не заметить, как тебе что-то подмешивают в стакан? Старший инспектор, не на шутку закипая, переводил взгляд с Блайстоуна на миссис Синклер. Бонита медленно постукивала носком комнатной туфли по ковру. В тот момент, благодаря задумчивому выражению, она напоминала школьную учительницу с головкой Мадонны. — Пожалуйста, позвольте мне вставить слово, — вдруг вмешалась она. — Как выглядит этот ваш атропин? То есть он твердое вещество или жидкость? Цвет у него есть? — Говорите, доктор. Старший инспектор повернулся к Сандерсу. — Атропин, — объяснил Сандерс, — это бесцветная жидкость. Возможно, вы видели его много раз, только не знали, что это такое. Атропин получают из белладонны, а белладонна содержится в большинстве обыкновенных глазных примочек. Миссис Синклер как будто бы испугалась. — Примочек. Но у меня... — она осеклась. — А сколько нужно атропина, чтобы жертва потеряла сознание? — Чистого атропина всего несколько капель. Кстати, в ваших напитках был чистый атропин, а не более слабый раствор, какой готовят в аптеках. — Тогда я, наверное, сумею все объяснить, — заявила Бонита. На ее лице появилась торжествующая улыбка, показавшаяся Сандерсу совершенно неуместной в данных обстоятельствах. — Все очень просто. Кто-то вошел к нам с лестницы, как мы и предполагали, но... Он не налил атропин в шейкер, потому что не мог рассчитать, сколько его потребуется. Злоумышленник боялся переборщить с дозировкой и убить нас всех. И вот он капает по нескольку капель на дно каждого стакана. Так легче отмерить примерное количество. Вы сказали, что атропин бесцветный. Вот почему никто его не заметил. Стаканы для коктейлей были почти всегда мокрые или влажные. Если мы увидели на дне бесцветную жидкость, то решили бы, что в бокалах осталась вода после мытья, и не обратили бы на нее внимания. Дэнни, как, по-твоему, я умница? Миссис Синклер направила всю силу своего обаяния на Блайстоуна. Тот слегка покраснел, однако продолжал смотреть перед собой. — Должен признаться, мэм, вы очень наблюдательны, — угрюмо заметил Мастерс. — Надеюсь, вам никогда не придет в голову мысль травить своих недругов, иначе их ждет бесславный конец. Настал ее черед краснеть. Она опустила глаза и вздышала чаще. — Извините, мистер Мастерс, по-моему, ваша шутка не удалась. — Согласен с вами, — заверил женщину старший инспектор. — Что вы скажете, доктор? — «Возможно то, о чем говорила миссис Синклер?» «Нет», — отрезал Сандерс. Ответ его произвел маленькую сенсацию. И Бонита, и сэр Деннис вдруг затихли. «Я хочу сказать», — продолжал Сандерс, — «что такое развитие событий маловероятно. Где стояли стаканы для коктейлей?» «В центре обеденного стола», — ответила Бонита после короткой заминки. «Мистер Хей нагнулся и разлил напиток из шейкера». Сандерс задумался. «Видите ли, в одном из стаканов яда оказалось очень много, почти смертельная доза. Хорошо еще, что никто из вас не выпил коктейль до конца. В среднем количество яда колеблется от чайной до столовой ложки. Если на столе стояло всего три небольших стакана, и на дне каждого было столько жидкости, думаю, кто-то обязательно заметил бы это. Ну, кто-нибудь заметил?» «Да, по-моему, я заметила». — серьезно ответила Бонита, — но, разумеется, я ни в чем не уверена. Хотя мастер скипел от негодования, он старался не показывать виду. Он долго пристально смотрел на сэра Денниса, в чьих глазах мелькали злорадные искорки, а потом снова раскрыл блокнот. — Так, отвлечемся на минуту, — предложил он, — до тех пор, пока вы чего-нибудь не вспомните. — А пока, сэр, будьте так любезны, расскажите, зачем вам понадобилось... четверо часов. Блайстоун откинул голову и расхохотался. Когда был задан вопросом, как раз закуривал сигарету, от неожиданности он даже задул спичку. От смеха лицо его прояснилось.